Я уж не успею, последи, чтоб... Татьяна сбилась на рыдание, и Марфа осторожным движением руки поправила ее волосы, провела пальцами по мокрой щеке. Не плачь, не нужно. Не страшно это. Я, он, знаешь, с Карлой живу, с Альфредом, и то не плачу. Чего плакать? Судьба у нас такая. А сыграешь роль, повенчаетесь с Прохором, роднёй с тобой станем. Здание театра, заложенное еще самой Степанидой Михайловной и многократно достраиваемое самим Иваном Кузьмичем, стояло на холме, закрывающем вид на ближайшую церковь. От усадьбы сюда была проложена дорога, и при здании имелся барак для крепостных актеров. Здесь в задних комнатах стояла небольшая дыба и станок для обучения девок. Пароли тоже здесь, хотя, уважая силу Мельпомена, Иван Кузьмич собственные и свои забавы переносил либо в усадьбу, либо куда-нибудь на полянку, в лес. Во дворе театра сидел один только изврат. Здесь все актеры имели только клички, не имели имен. Изврат нежно оглаживал серенького котенка и все ощупывал и ощупывал на себе металлический ошейник. Ошейник этот, надетый на него по приказу Бурсы во время постановки «Золотого осла», так и остался навсегда. «Ну, по что вылупилось?» — спросил он Татьяна, подошедших к зданию театра. «Иди за кулису, тебе ждут, одеваться пора. Съехались, съехались, господа, иди!» Анна Владиславна за долгое время первый раз вышла из своей комнаты, и Марфа поспешила переменить постель. Открыла окна, побежала за бельем в специальную кладовку. На лестнице Марфа встретила Нюрку. В кровь исцарапанная Нюрка тащила на себе в спальню хозяина большой жбан с целебную глиною. Они только взглядами обменялись. Позабыв покрывало, Марфа второй раз вернулась в кладовку. Услышала незнакомые голоса, из опасений не вошла, отступила и спряталась. Прислушавшись, она скоро опознала в одном из голосов любимчика хозяина, рыжего Виктора. Заглянула через щелочку и увидела привезенную утром Михаилом Львовичем по-барски разряженную крепостную девку. Грудь Аглаи была обнажена, платье расстегнуто и спущено, рот ее немножко кривился от боли. «Зачем ты здесь?» — спрашивал Виктор. Он стоял перед сидящей на скамейке Аглаи и осторожно забинтовывал обнаженное плечо. «Как ты оказалась собственностью этого Растегаева? А ты не понял еще?» Оба помолчали минуту. Аглая только один раз застонала, когда Виктор сделал неосторожное движение и задел рану. «Ерунда», — сказал он. «Царапина. За два дня заживет. Ты прости меня, я не хотел причинить тебе боль». «Да чего уж тут», — усмехнулась Аглая. «С кем не бывает. Так ты понял, зачем я здесь?» Но на этот вопрос Виктор отвечать не захотел. Он помог Аглае натянуть платье поверх бинта и застегнул его сам. «Я письмо тебе написал», — сказал он. «Хотел отправить. Покажи». Виктор вытащил из внутреннего кармана конверт, сам сломал печать, достал листок и протянул Аглае. «Опять я перед тобою, подлец, под лицом», — вслух прочла она. «Подлец, хоть и люблю тебя так же, как прежде. Подлец, хоть и готов так же, как и раньше, жизнь свою за тебя отдать, всю кровь до последней капли, любую пытку готов снести». Марфа уж и не рада была, что слышит все это, но уйти незамеченной невозможно, и, сгорая от стыда, девушка зажала себе уши ладонями. «Хочу признаться тебе во всех своих грехах. Ты не выдала меня, хотя только ты одна знала, что граф я фальшивый, что и документы мои родословная подделка. Так что отчасти грех мой и на тебе лежит. Обманом я увлек за собой и похитил Анну Владиславну», все повышая и повышая голос, продолжала читать Аглая. «Таково было желание Ивана Кузьмича. Ты знаешь, что я не в силах перечить ему, так же, как ты не можешь перечить своему хозяину Трипольскому, поэтому, может, и поймешь мои чувства. Чтобы сделать Анну Владиславну законной рабой, я венчался с нею, привез в усадьбу и отдал Бурсе, но, клянусь тебе, хоть и стала Анна Владиславна законной моей женой, я к ней пальцем не прикоснулся, я храню верность только тебе, любовь моя Аглая. Приехать в Петербург не смогу более никогда. Коли ты и простишь меня, все равно не смогу, так что может случиться, мы с тобой больше и не увидимся, поэтому хочу, чтобы ты знала только... одно, ты одна мною любима, только с тобой желаю я шептаться по ночам и делиться всем, что накипает в душе. Но коли не сможешь простить, Так что ж, прощай. Аглая оборвала чтение. Она смяла листок и, сдержав бумагу в кулаке, вдруг швырнула ее в лицо Виктору. «Ох, какой же ты, Виктор, сентиментальный!» Звенящим от напряжения голосом начала она. «Что нравится тебе хозяину ублажать?» Спросила она со всей жестокостью, на какую была способна. «Что счастлив от подлости своей?»